вслед Воейков посылает шифрованную телеграмму, предупреждает Протопопова о том, что Николай прибудет в Царское село в среду 1 марта в 3 часа 30 минут дня. Отъезд царя из Ставки некоторые западные авторы, в частности, бывший глава британской военной миссии в Могилеве Джон Хенбери Уильямс, осуждают как первый совершенный им неосмотрительный и почти безумный шаг к гибели собственной и к гибели своей семьи. Одни из окружения Николая II, например, Воейков, вполне оправдывают этот его поступок. «Царь, — говорят они, — не без оснований надеялся, что с кратчайшей царско-сельской дистанции с помощью Иванова ему удастся восстановить утраченный контроль над столицей». Другие — Хенбери Уильямс, Фрэнкленд, Альмедиген, Александров — считают, что решение оставить Могилев было последней и наиболее нелепой его ошибкой за все время его правления. Ибо пока он укрывался в центре многомиллионной армии, он был и лично неуязвим, и располагал необозримыми средствами для борьбы за возвращение к власти. Между тем, как оставив свое самое надежное убежище, он просто пустился в бессмысленную авантюру. Названные авторы прикидываются, будто не знают, что в Петрограде на сторону народа перешел почти весь гарнизон, а в Могилеве генералы с затаенным ужасом ожидали, что с часу на час перейдут на сторону революции и фронтовые соединения. Своей стойкостью и решимостью в борьбе восставшие рабочие всколыхнули армейскую массу и повели ее за собой, внося в солдатско-крестьянскую стихию пролетарскую организованность. Солдаты увидели в пролетариате своего руководителя и пошли за ним. Вместе с передовыми рабочими и под их руководством солдаты в те дни громили полицейские участки, взламывали двери тюрем, арестовывали сановников, разоружали жандармов и полицейских. Так пролетарские и солдатские массы слились в единый поток народной революции, что придало ей неодолимую силу. В штабах фронтов и флотов главнокомандующие ждут с часу на час взрыва в подчиненных им армиях и на кораблях. Должна только залететь искра, а ждать ее, видимо, недолго. Главнокомандующий Кавказской армией великий князь Николай Николаевич пригласил командующего Черноморским флотом адмирала Колчака прибыть в Батум для обсуждения возможных совместных действий. Адмирал прибыл на эсминце. После совещания, возвратившись на корабль, Колчак получает от начальника своего штаба Смирнова шифрованную телеграмму, поступившую из Петрограда. Она гласит: «В столице беспорядки. Город в руках мятежников. Гарнизон перешел на их сторону». Колчак по телеграфу приказывает коменданту Севастопольской крепости немедленно прервать всякую связь, включая телеграфную и почтовую Крымского полуострова, с остальной Россией. Такие же приказы отдали и другие главнокомандующие по своим фронтам. Пока императорский поезд катит из Могилева, а главный пассажир, усевшись на диване, опять погрузился в чтение записок Юлия Цезаря, колесо его судьбы набирает обороты. Отряд Иванова движется на Царское село коротким путем, через Дно. Поезд Николая через Лихославль по Николаевской железной дороге. В подкрепление Иванову направляются к Царскому селу в пункт сбора карательных войск Северного фронта батальона 67-го Тарутинского и 68-го Бородинского полков. С Западного — два пехотных и два кавалерийских полка, пулеметная команда. Прибыв в Витебск в 5 часов, Иванов наталкивается на первые затруднения. Рабочие не хотят пустить его дальше.